Ходок. Году примерно в 69-м или 8-м, нет, все-таки в 9-м, после Чехословакии. Да, точно, как раз застой стал силу набирать в кругах московских полудиссидентских, в мастерских подпольных художников, среди постоянных посетителей джазовых концертов, в окраинных ДК и просто по кухням, где любили посидеть с гитарой под безобидного визбора, прошел слух о происшествии отчасти комическом, отчасти же трагическом и даже с политической окраской. Героем события называли некоего Иванова, человека в этих компаниях известного. Кем был Иванов по профессии, толком никто не знал. Одни считали, что он работает старшим научным сотрудником, причем с докторской степенью, в каком-то закрытом НИИ, и даже знали, где этот НИИ располагается, возле метро «Лермонтовская», в мрачном бывшем дворце царского министра путей сообщения, стоявшем за трехметровым забором со львами и грифонами. Другие были уверены, что Иванов — геолог, полгода проводит в экспедициях, а потом тратит сумасшедшие геолого-разведочные деньги. Третьи утверждали, что он врач какой-то безответственной, но денежной специальности. Не то уролог, не то косметолог, что было равно дефицитно. Предполагало большую подпольную частную практику и соответствующие заработки, не говоря уж о связях. В пользу первой и третьей версии говорило его дружеское прозвище «Док Ходок», то есть «док» в смысле «доктор», а про ходока позже. В пользу второй была красивая борода, в которой он появлялся время от времени, а потом сбривал, открывая полностью еще более приятное без нее дамам лицо. Впрочем, профессия Иванова нам совершенно не важна, а важны именно дамы. В их честь, как вы уж верно догадались, и назван был герой наш ходоком заслуженно. Отношения его с женщинами тогдашнему, даже вольномыслящему, обществу представлялись вполне аморальными. Теперь же, в наши, как говорится, отвязные времена, после полной и окончательной победы мировой сексуальной революции, могут и ретроградам показаться романтическими и даже наивными. В грубых мужских компаниях тех лет особо энергичных любителей постельного занятия делили на две категории. Из сочувствия к нажитому с возрастом целомудрию пожилых читательниц, которым, подчеркнем, главным образом и адресованы все наши литературные труды, приведем здесь название этих подразделений в щадящем написании — «Грёбарь» и «Звёздострадатель». Пояснять подробно разницу смыслов и смысл разницы, вероятно, нет смысла. Все понятно даже вышеназванным суровым оценщицам текста. Скажем кратко. Первая разновидность более посвящала себя механико-биологической стороне дела. Вторая — эмоционально-психологической. Сообразительным уже понятно, что Иванов, безусловно, относился к разряду именно страдателей. Индивидуальные же его особенности присвоили ему звание «ходок», в котором отразились неутомимость чувств в сочетании с их недолговечностью. Он влюблялся быстро и бешено, совершал дерзости и безумства. Например, на ночь глядя мог поехать без предварительной договоренности в Дегунино, тогда еще почти недосягаемо окраинное, где в грязи однажды перевернулся троллейбус. Прождать предмет желаний за помойными коробами напротив подъезда полтора часа, потом объясняться огненным шепотом еще минут 20, потом пробраться вслед за потерявшей всякую осторожность слабой женщиной в малогабаритную распашонку. А, забыли, что это такое, обитатели нового русского жилища. И там, стянув на пол матрас, сотрясать любовью панельное строение. Меж тем, как за одной звукопроводной стеной чутко храпели родители, а за другой тонко сопело дитя. Сотрясать до самых 4 утра, поскольку муж должен был вернуться после ночной работы на электронно-вычислительной машине М20 около 6. В 4 же выскользнуть бесшумно, одеться в лестничном ознобе и к первому троллейбусу успеть на остановку в тоненьких ботинках, плаще китайском стильном, но не новом, внимание народа привлекая нездешней бледностью. Однажды мужа встретил. Тот равнодушно взглядом оценил какого-то залетного стилягу и поспешил усталый отсыпаться. А через месяц Иванов уже и представить себе не мог какого-то Дегунина, какую-то робкую жену инженера, хотя иногда пытался с доброй усмешкой вспомнить рискованную поездку и сохранял в целом теплое чувство к Нине. Нет, к Тане. Скорее все же к Лене. Но уже новая любовь занимала все его время и силы. Он неудержимо рвался в шмидтовский проезд, где в темной глубине коммуналки его ждало счастье. И там под утро он лежал без сна от переутомления, думая: «А вот возьму и женюсь, и все». Это счастье длилось иногда целый квартал. Иванов даже переезжал в шмидтовский, здоровался любезно с соседями на коммунальной кухне и, выдадим секрет, в это время почти семейной жизни как раз и отращивал бороду. Знак успокоения. Однако. В общем, не будем продолжать, все ясно. Тип этот давно описан так, как мы и не замахиваемся. Только робко обозначаем, периодически размещая текст столбиком. Наше знакомство с источниками. Вернемся лучше к событию, о котором было начали рассказ, но, как обычно, отвлеклись. Очередная любовь Иванова имела жилищные условия исключительные. В высотном доме на площади Восстания. Стоит ли описывать прекрасную квартиру с тяжелой казенной мебелью, голубыми коврами и приемником фестиваль? Не стоит. Те, кто бывал в таких квартирах, и сами все знают. А кто уже не застал выделяемого ответственным работникам солидного комфорта, все равно представить не смогут. Скажем только, что квартира в высотке принадлежала товарищу Балконскому, руководителю многих творческих организаций, автору знаменитых пьес, поэм и всенародных песен, герою социалистического труда, лауреату всех степеней и, как болтали безответственные и дурно настроенные люди, генералу КГБ. Ведь у нас тогда как считалось? Если живет благоустроенно, карьеру, особенно художественную, делает не по способностям, а получает по потребностям и даже с избытком, так сразу и КГБ, и обязательно генерал. А что, просто подлец и хитроват? Это было бы слишком скучно. Да. Ну, женат Устин Тимофеевич Балконский был на молодой красавице из древней благородной семьи Свиньиных, случайно уцелевшей благодаря отрешенным музыкальным занятиям в ранге консерваторских профессоров и умению выдавать своих прелестных дочек за крупных партийно-государственных деятелей. Брак этот был с его стороны четвертый, по некоторым биографиям шестой, и очень счастливый. Жена Анечка его обожала, любила гладить по обнаженной, сплошь покрытой пигментными свидетельствами жизненного опыта макушки и понемногу, сидя днем одна, уже писала красивым школьным почерком воспоминания о последних годах жизни великого человека. Дача большая была переведена на нее. Старшие дети получали дачи среднюю и малую. Волгу она вообще сама водила, а по части сберкнижек все недвусмысленно регулировалось завещанием. Ей на предъявителя, сыновьям именные, словом, все счастливые семьи, как известно, так живут, а несчастные как попало. Как вдруг черт нанес на Анечку Балконскую этого Иванова. В Центральном доме литераторов имени Фадеева, если кто забыл, стоявшим буквально через площадь от фамильного гнезда, на закрытом просмотре в рамках недели французского фильма встретила она проникшего, не совсем легально симпатичного знатока Гадара и погибла. Разговорились, сидя по соседству в большом плюшевом зале, выпили знаменитого кофе в не менее знаменитом буфете, расписанном по стенам, соответственно, знаменитыми посетителями, и даже рюмку коньяку против обыкновения она выпила, да и немало-немного привела в этот же вечер мужчину к себе. Совсем с ума сошла. Мимо вахтерши с фотографической памятью, мимо грозных соседских дверей, мимо всей нашей советской морали, точнее, прямо топча эту мораль сапогами-чулками, которые неделю назад привез ей из Италии с Конгресса драматургов сам Устин Тимофеевич. А через два дня снова командировался на съезд европейских переводчиков его творчества в небольшой город Хельсинки, так что теперь отсутствовал. И прислуга уже на ночь ушла. А, да, что говорить, все и так понятно. В жарком и быстро сохнущем чистом поту страсти то засыпая мгновенно на несколько тихих минут, то пробуждаясь одновременно, так что открывшиеся глаза оказывались близко-близко к противоположным открывшимся глазам. «Ты давно не спишь?» «Минуту только». «И что же ты делала эту минуту? На тебя смотрела?» «Да, на тебя». «Ты что, снова? Только не придави меня совсем». «Не придавлю». «Не придавлю, не придавлю». В поясничной ломоте, во внезапном голоде до головокружения, в бесконечности продолжений прошли 2,5 суток. По истечении же этого времени последовало прощание как бы ненадолго. Надо признать, какое-то скомканное и скороговоркой прощание, будто они спешили разлучиться, чтобы уж не отвлекаясь заняться воспоминаниями о минувшем безумии, потому что и ему, и даже ей уже хотелось именно воспоминаний, а не самого безумия. И Иванов побежал к метро. То, что произошло в наступившую затем неделю, никакого материалистического объяснения не имеет. Хотя на самом деле имеет, конечно. Все причинно-следственные связи за 7 дней перепутались, и затянулись петлистыми узлами, как затягивается слишком длинная нитка в неловких руках избалованного домашним уходом салаги, пришивающего в мёрзлой казарме свой первый подворотничок. Но не порвались. К еле очнувшейся Анне на исходе 2-го дня томительных воспоминаний вернулся муж. Шофёр внёс чемоданы, старичок потянулся вверх, чтобы поцеловать соскучившуюся девочку еще до выкладывания галантерейных, парфюмерных и насильных подарков, да так и застыл, глядя в милые глаза. Уж каким образом он там разглядел то, что разглядел, неизвестно. Хотя удивляться нечему. И не в такие глаза он смотрел. Было время своими почти невидимыми, в черепашьих складках черных нижних и желтых верхних век глазами. И многое умел рассмотреть. И свою уже почти неизбежную гибель, и еле видимую возможность спасения, и даже имя того, кем вот сейчас, сию же минуту, надо откупиться от собственной смерти. Назвать это имя, после чего погаснут огненно-желтые глаза, и тихий голос ласково скажет: «Подлец ты, Устин, но умный подлец». Словом, все понял Устин Болконский. Но движение свое закончил, жену дотянувшись поцеловал, открыл кряхтя чемоданы и презентовал всю мишуру капитализма той, ради которой постыдно бегал по финским лавкам. А спустя некоторое время ушел в кабинет и занялся там важными делами. То есть час с лишним звонил по разным телефонным номерам, обращаясь к очередному собеседнику то по партийному с именем-отчеством, то на «ты», то вовсе никак не обращаясь, один раз даже полным званием. Результат этой мстительной деятельности последовал на завтра же. В отвратительной однокомнатной квартире, которую, откроем еще один секрет, наш Иванов снимал, лишившись своего жилья в результате последовательности женитьбы-разводов, загремел среди дня, когда все серьезные люди находятся на предприятиях и в организациях, дверной звонок. Иванов, не имевший постоянной работы и, будем уж до конца откровенны, кормившийся мелкой спекуляцией, известной в народе под названием «фарцовка», а потому находившийся днем дома и в трусах, сдуру пошел открывать. И ведь не ждал никого. Чего ж понесло беспечного глупца к двери с бессмысленным вопросом «кто там?» С лестничной площадки твердо ответили, что участковый на предмет проверки паспортного режима. Поскольку московская прописка в квартире предпоследней жены сохранилась, Иванов спокойно открыл властям, которым наверняка настучали вредные соседи. Тут же в квартиру вошел настоящий участковый и еще 2 мужчин, в которых даже ребенок-дошкольник, родившийся и доросший лет до 5 на родине социализма, немедленно распознал бы известно кого. Участковый остался в прихожей, скучно глядя на свои измазанные почвой участка ботинки, а двое прошли в комнату следом за отступавшим спиной вперед Ивановым. В комнате растерянный хозяин попросил их садиться, на что один из гостей ответил шуткой: «Мы постоим, а кто сядет, это суд решит». После чего он же, второй только молча смотрел в лоб Иванова примерно на 3 сантиметра над переносицей, быстро и понятно изложил суть дела. Суть была такая. Паразитический образ жизни, спекуляция товарами широкого потребления, перепродажа чеков, имеющих хождение в сети специальных магазинов «Березка», постоянное общение с отщепенцами советской культуры, так называемыми художниками и музыкантами, 2 установленных эпизода контактов с гражданами капстран и, наконец, систематическое и циничное нарушение норм советской морали. Все это вместе тянет не то что за 101 километр, но и на химию, а учитывая некоторые особые обстоятельства, и на настоящие лесозаготовительные работы общего режима года на 3, о чем Народный суд Бабушкинского района столицы и вынесет, несомненно, быстрое решение. И ведь как в воду глядел. Именно 3. Именно общего. С отбыванием в исправительном учреждении 1234, то есть в недалеком от города Йешкар-Ола небольшом лагере, куда, сообщим, забегая вперед, на месячишко и отправился осужденный, вернее, осужденный с ударением на букву «У». Иванов сидел, чувствуя зябкую беспомощность, которую всегда чувствует человек в трусах среди мужчин в толстых демисезонных пальто. Стыла тишина, нарушаемая только доносившимися с улицы редкими дневными звуками пустого микрорайона. И в этой тишине вступил, наконец, со своей главной партией второй визитер. «Будешь, земель, смотреть, кого пялишь», — сказал он и мягко, совершенно по-дружески улыбнулся Иванову. «Понял, док-ходок?» Понять-то было нетрудно все с самого начала. Одно только изумляло нашего героя и тогда, и долгие годы потом, и нас по сей день изумляет. Как же был разоблачен оскорбитель семейной чести товарища Болконского, да еще разоблачен так быстро, и обнаружен черт его знает где, в Бабушкине, в котором и прописан не был. И ведь даже прозвище нарыли. Одних показаний памятливой вахтерши тут не хватило бы. Да, работали товарищи, хорошо работали, грамотно, ничего не скажешь. Берегли вверенный им общественный строй. И даже странно, что в конце концов не уберегли, а потому приходит мысль. Да полно, точно ли хотели уберечь-то? Или сами? Ну, не нашего ума дело. Нам, в смысле, автору вообще не следует заноситься и много брать на себя, предлагая свои ответы на все вопросы. Нам, дай бог, только историю до конца досказать в том ее натуральном виде, в котором вручает всю свою историю народ нашей бумажной братьи. Лишь некоторые слова можно заменить еще более лучшими, в смысле вычеркнуть, например, «здесь еще более», а сверх того «ни-ни». Итак, поехал Иванов сводить Мордовский лес. То есть Йошкар-Ола — это Мордовская ССР или Коми-Пермяцкая? Или Коми — это Коми-Пермяцкий автономный округ, а не АССР? И где тогда Сыктывкар, черт возьми? То-то и оно. Вы даже толком не знаете, где это все находится. А человека туда привезли в вагон Заки и поставили на общий работ. Мороз 38. Бензопила «Дружба» визжит от усталости. Чирии смыкаются на спине, распространяясь от шеи и задницы. Гастрит ежесекундно переходит в язву, и голодные боли режут живот поперек. Беда. Однако живучий человек. Даже чирьи проходят, оставляя лишь синие плотные пятна, а те понемногу рассасываются под животворными лучами весеннего солнца, стоящего прямо над крышей барака. В его гнилых, но чисто побеленных стенах собрано все лучшее, что дал развитой до предела социализм своим неуклонно встающим на путь исправления гражданам. Медпункт, библиотека и красный уголок. А на горячем рубероиде крыши принимает оздоровительно-косметические процедуры зэк Иванов. Надо же, и полугода не прошло, а так он зарекомендовал себя в глазах администрации, что не просто в придурки пролез, но стал даже тройным придурком. Вот ведь как бывает. В медпункте он работает медсестрою, мажет всех нуждающихся поверх чирьев зеленкой, а заслуживших — даже ихтиоловой мазью, распространяющей прекрасный запах деликатеса. Дает проглотить в своем присутствии таблетку другой аспирина от температуры, цитрамона от головы и бисолола от желудка. Спирта у него в медпункте, конечно же, нет, а уж настойки пустырника или боярышника тем более. Не ресторан, но слухи ходят, что есть. В библиотеке выдают книги. Уважаемым людям и своим корешам разрозненные голубые тома Жюля Верна, впрочем же, «Семью Журбиных» писателя Кочетова, стихи о родине в переводе с лезгинского, молдавского, уйгурского и других братских языков, а также книгу неизвестного автора из жизни заграничных крестьян не то XIX, не то даже XVIII века без первых восьми и неведомого количества последних страниц. Выдавая эту книгу, он записывает так. «Неизвестный автор. О древних французских колхозниках. Выдано зэку Толстогуеву». Развлекает сам себя. А в красном уголке он ничего не делает, только метет пол и протирает иногда лавки, поскольку используется этот уголок исключительно два раза в год, перед 1 мая и 7 ноября. Но в эти периоды там всем командует лично майор Добролюбов Эдуард Вилорович. Сам читает собственноручно написанный по материалам «Центральной правды» доклад о достижениях народного хозяйства СССР и борьбе трудящихся всего мира против империализма, неоколониализма, ревизионизма и догматизма. Сам же руководит и художественной самодеятельностью в лице уже нечаянно упомянутого Толстогуева. «Тяжкий телесный», «Баян», а также Николаева, «Преступная халатность», «Песни советских композиторов под баян Толстогуева», Миколайчука, «Хищение кооперативно-колхозной собственности», «Народная украинская песня», «Ой, по Пидгорою акапелла», Николаевича, соучастие в форме недоносительства, «Танец чечетка» под тот же баян, и Мильштейна, он же Троицкий, частно-предпринимательская деятельность, рецидив, стихи поэтов Есенина и Рождественского. Опять мы отвлеклись. Вечно так. Начнешь рассказывать занимательную историю, ну, казалось бы, и гони скорее сюжет к концу, к развязке, к раскрытию мучающих читателя тайн, к поучительным выводам, но нет. Никак не получается. Лезут и лезут откуда-то мелкие побочные детали, подробности всепоглощающего быта, лица какие-то посторонние всовываются, кривляясь в повествование. И совершенно справедливо указывают впоследствии некоторые критики на излишнюю описательность, затемняющую и идею произведения, и характеры героев. Словом, вернемся к вопросу, как же оказался Иванов в такой завидной позиции, всего за неполных полгода поднявшись с общих работ до горячей рубероидной крыши. Как-как? Очень просто. Могли бы и сами догадаться, да поискать женщину, не дожидаясь пошлой подсказки. Тем более, что не просто об Иванове идет речь, и прозвище «Док-Ходок» он получил не зря. Вольные, тем более члены семей военнослужащих, передвигались в то время по исправительно-трудовым учреждениям практически совершенно свободно. По мере желания и необходимости. Время-то уже повернулось на беспорядок, на нарушение всех инструкций, на ту, не побоимся сказать, вседозволенность, которая в конце концов изгубила страну. И вот шла Лаура Добролюбова короткой лесной дорогой в продуктовый магазин на станцию и вышла на ту делянку рабочей зоны, где корячился неумелым и отстающим обрубщиком Иванов. И вот задубевший на морозе конвой супругу товарища майора, молодую и потом красивую женщину, поприветствовал радостным со скуки отданием чести и предложил отдохнуть возле маленького костерка, который высокий заключенный с красивыми и необыкновенно даже для его положения грустными глазами тут же подбросил мелких веток. «Быстро пошел, чмо, быстро принес! Сейчас Лаура Ивановна вообще Ташкент будет!» И вот, подбрасывая в огонь эти липкие от смолы ветки, поглядел он прямо в ее довольно прекрасное лицо, немедленно выразившее сильнейшую любовь и готовность отдаться этой любви. И вот участь их была решена на небесах в тот же миг. Но Иванов на провидение не стал безраздельно полагаться. А собрав всю свою быстроту ума, которая и прежде его не раз выручала, успел шепнуть комендантше свою простую фамилию и номер бригады. А уж как он догадался, что это комендантша, неизвестно. Он и сам потом понять не мог. Как бы то ни было, но судьба его заскрипела всеми своими кривыми колесами, дернулась и, выбравшись из глубокой колеи, покатила совсем в другую сторону. Лаура к мужу не совалась, разумеется, ни с какими просьбами, только обратила его внимание на то, что и медпункт уже давно после того, как сактировали латыша-фельдшера, закрыт. И библиотека пылью заросла с тех пор, как откинулся прежний библиотекарь. И в красном уголке ей пришлось самой порядок наводить перед последними ноябрьскими. Только солдатики помогали, а от них какая же помощь? Грязищу размазали по полу сапогами, да и все. Майор Добролюбов задумался, поскольку всегда прислушивался к женскому мнению супруги, закончившей педагогическое училище и по бездетности много читавшей газеты и журналы. А пока он думал, само собой как-то оказалось, что назначить на все три культурные должности некого, кроме как Иванова из пятой бригады, с высшим образованием и москвича. Как такие решения внедряются в умы даже и вполне неглупых во всех других отношениях мужей, это нам неизвестно. Есть, например, такое объяснение. Пока глава семьи спит на спине, сильно втягивая воздух через нос, отчего раздается громкий звук «хрррр», а потом выпуская его между отдувающимися губами с тихим звуком «пфф», пока колеблются под ночными движениями воздуха порыжевшие от пота волосы в его открывшихся при закидывании рук за голову подмышках, пока отдыхает его партийный самоконтроль и воля офицера, женщина, положившая голову на сгиб его локтя, беззвучно шепчет: «Иванов из пятой! Иванов из пятой! Иванов!» А наутро, бреясь купленным в санаторном ялтинском военторге лезвием «Матадор» импортного синего с отливом цвета и ополаскивая слегка пошедший ржавчиной станок от серой пены в стальном стаканчике с мыльной водой, муж почему-то думает: «Поставлю-ка я на это дело Иванова из пятой бригады, вот кого!» Правдоподобно ли такое объяснение? Правдоподобно. Ночная кукушка, ну и так далее. Все они, в общем, ведьмы, и никакой материализм этого не опровергнет. Так что греется теперь Иванов на крыше под солнышком. То пойдет, подремлет на клеенчатом топчане в медпункте или посидит с книжечкой в библиотеке. Книжку эту он никому не выдает. Это книжка великого нашего Пушкина. И выдавать ее жалко. Пусть лучше читают стихи о родине. Это и с воспитательной точки зрения полезней. А раз в месяц майор Добролюбов уезжает на пару дней в управление. И тогда Лаура приходит к Иванову за своим счастьем. Сплошной свет неба сияет за плотной занавеской, за дергушкой медпунктовского окна и проникает сквозь занавеску. И в этом неподходящем свете совершается любовь Лауры. Прерывистый свет звезд мерцает за глухой стеной красного уголка, а во мгле большого помещения совершается любовь. Дымный свет луны пробивает глухие тучи. Любовь же совершается в пыльной тесноте библиотечного закутка. Так и шло. Так бы себе и дальше шло, но однажды кончилось. В тот вечер Лаура Ивановна сообщила мужу майору Добролюбову, что у них, наконец, будет ребенок, которого они давно хотели, Да все как-то не получалось. И у нее было не все в порядке по женским, только за последние недели прошло, рукой сняло. И у него, признаться, не всегда были силы. Уставал очень на службе. Ляжет с женой, примется вроде с большим желанием и даже энтузиазмом исполнять, что положено. Но вдруг сморит его сном. Рухнет он на Лауру Ивановну и заснет. А ей приходится выползать. А в майоре Добролюбове весу, между прочим, 89 килограммов, показала диспансеризация. К Иванову она больше никогда не приходила. Он немного поскучал по Лауре, но недолго. Она же через отведенное природой время родила в ближайшем городе Йошкар-Оле мальчика Ивана. Майор Добролюбов вышел на гражданку, получил в том же городе Йошкар-Оле квартиру и стал жить там с семьей. Там мы их всех, по крайней мере пока, и теряем из виду, так как в дальнейшей судьбе Иванова ни сын его Иван, ни возлюбленная Лаура, ни сам гражданин майор никакого участия не приняли. Он же, проявив себя решительно вставшим на путь исправления, вышел условно-досрочно через полтора года и, не имея, конечно, никаких оснований для проживания в городе Москве, а напротив, разрешение жить к ней не ближе 100 километров, приехал тайно в столицу. Здесь неугомонная его натура искала удовлетворение. Только здесь мерещилась ему настоящая жизнь. И на что надеялся без прописки и с судимостью? Непонятно. В начале 70-х холодные зимы бывали в Москве. Вслед за 37-м троллейбусом из темной щели Арбата вылетало, гонимое злобным ветром, снежное полотнище. Облепляло лицо. Уши ломило невыносимо. Хуже, чем бывало на утренних разводах. Одет Иванов был прилично, в еще даже не вышедшее полностью из моды ворсистое пальтишко чехословацкой марки «Атаван» и отличную кепку, сшитую некогда мосфильмовским мастером, но не по погоде легко. Толкнув туго поддавшуюся дверь, он зашел с угла в смоленский гастроном и сразу направился в хорошо знакомый отсек кафетерия. Там, отстояв никогда не иссякавшую очередь, взял огненный, но быстро остывающий кофе с молоком, два тонких бутерброда из свежайшего хлеба со слезящейся любительской и пристроился за дальним высоким столиком. В кафетерии пахло сырым паром от верхних одежд. Пронизывая этот пар, яркий магазинный свет дрожал, отчего казалось, что смотришь сквозь слезы. Никто на Иванова не обращал внимания, хотя наметанный взгляд легко распознал бы в нем побывшего там, где полстраны побывало, чего стоило только привычка вытирать опущенные уголки рта кончиками большого и указательного пальцев. Он проглотил последний двухслойный кусок и задумался, вернее, застыл безо всяких мыслей над последним глотком бежевой жидкости. Смотрел он при этом на ближний подоконник, скрытый под пластиковой обшивкой. На обшивке кто-то оставил часть газеты. Проведя в таком бессмысленном состоянии примерно минуту, Иванов наконец понял, что привлекло его взгляд. До этого пустой, а теперь зажегшийся отчетливым интересом. Газета лежала вверх низом первой страницы, где обычно публикуют некролог, если умирает очень важный человек. Ну, то есть не из самых-самых важных, портреты этих и соответствующие слова помещают вверху верха той же страницы, но из очень важных и всенародно уважаемых. И на этот раз некролог там был. Центральный комитет, советское правительство и множество других первостепенных организаций с глубоким прискорбием сообщали о безвременной кончине в возрасте 82 лет того, чья фотография помещалась над текстом. С фотографии сквозь узкие щели в черепашьих морщинистых веках смотрели знакомые глаза. Проницательные глаза выдающегося деятеля советской культуры, верного сына партии, героя и лауреата, председателя и секретаря, прошедшего большой путь, чьи произведения пользуются заслуженной любовью, неутомимого борца за мир и прогресс, чей вклад трудно переоценить. Товарища Балконского Устина Тимофеевича. Умер товарищ Болконский 2 недели назад. Иванов взял газету с подоконника, разгладил и долго глядел в лицо покойного. О чем он думал при этом, мы можем только догадываться. Во всяком случае, никакого почтения, хотя бы к смерти, если не к достижениям умершего, не проявил. Легкая ироническая улыбка играла на жестком лице зэка. И даже показалось нам, что произнес он нечто насмешливое, но что именно они разобрали в банном шуме, который всегда стоит в кафетериях. Ледяной ветер летел по Смоленке, пересекался с вьюгой, задувающей с бескрайних тротуаров нового проспекта Калинина. Разгонялся по улице Чайковского, минуя от греха подальше американское посольство. И вылетал на восстание. Вместе с ветром летел, почти отрываясь от земли, и человек. Полы пальто ветром прижимало к продрогшему заду, отчего путник становился еще более похож на бездомную, поджавшую хвост собаку. Он закрывал уже почти обмороженные уши, почти обмороженными руками, и так влетел в теплый, скучный, тусклый в свете дежурной лампочки подъезд высотки. Почему вахтерша впустила Иванова, неизвестно. Отчасти могут что-то объяснить слова, которые она пробормотала, увидав вошедшего. «А, вы... ну, проходите, молодой человек, звонили об вас». Но, с другой стороны, что они объясняют? Ровным счетом ничего. И даже запутывают нас еще больше. Ползет вверх лифт, фанеровка красного дерева облуплена, латунные поручни позеленели, и до того прекрасен вид этого умирающего богатства, что даже и сейчас, когда вспоминаешь, сердце щемит. А Иванову хоть бы что. Не до этого ему было. Вот, наконец, и дверь. «Аня». Он шагнул в прихожую, стащил кепку, улыбнулся самой грустной из своих улыбок, действовавшей, как он знал наверняка. «Аня, это я». Так обычно говорили в советском кино, и он давно понял, что лучше все равно не придумаешь. Ах, как прекрасно можно было бы описать все, что последовало за этой удивительной пошлой сценой. Слезы, упреки, ласки, недоговоренности, снова ласки, жар страсти на шершавом гобелене кушетки прямо в прихожей, жар страсти на скользком шелке павловского дивана в гостиной, жар страсти на пыльноватом сукне письменного стола в кабинете. Прежде мы обязательно предались бы таким описаниям, изобразили бы и пот любви, и все ее судороги, и слова воспроизвели бы стенографически. Да, собственно, еще недавно вот тут же предавались. Да, предавались. А теперь вот не станем. Все, возраст не тот. Пусть молодежь практикуется, а мы свое отдали этому влажному поприщу. И хватит. Они, собственно, и рассказать-то друг другу ничего не успели. Теперь, голые и мокрые, как новорожденные, они сидели в прилипающих кожаных креслах и молчали. Свет настольной лампы с медальонами падал на пустое зеленое сукно оскверненного стола, на письменный прибор из бронзы и малахита, на кремовый телефон. Если бы в кабинет вошел кто-нибудь третий, он мог бы заметить в этом свете, что взгляд и у нее, и у него отчужденный. Нет в их глазах ни любви, ни даже похоти, а одна лишь безразличная усталость. Но третий, хотя и присутствовал в квартире, войти не мог. Третьим был Тимофей Устинович Болконский. Без малого 2 лет от роду, тихо спавший в кроватке с сетками по бокам. Кроватка стояла рядом с большой кроватью в спальне родителей, из которых один, а именно покойник Устин Тимофеевич, никаким родителем Тими, конечно, не был. К этому месту нашего рассказа уже и вы, должно быть, догадались, что у Иванова было 2 сына. Вот Тима как раз 2-й и есть, хотя по возрасту старше на 1/2, чем 1-й упомянутый Иван. Ох-охо, вот ведь как поворачивается жизнь. Ей-богу, как в самом последнем сериале, даже не бразильском, а чисто мексиканском. Ну, а с другой стороны, что поделаешь? Дети, они и есть дети. Куда деваться? А Тиму этого вы наверняка знаете. Его часто по телевизору показывают. Он потом поменял квартиру по просьбе матери, в высотку на Котельниках переехали. И одну букву в наследственной фамилии, теперь он Болконский. А как же? Тем более, что по матери свиньин кругом получается знать. Опора державы, она всегда при деле. Тимофей Болконский, неужели не слышали? Кинорежиссер и программу ведет телевизионную. Не помню точно, как называется, и во время выборов о нем чего-то писали. В последнее время, правда, не видно. Говорят, уехал за границу куда-то. Вроде бы и в Рейкьявике видели. Но вообще-то очень известный парень с такой бородкой и стриженной нагло. А, вспомнили? Ну вот. А старшие дети, к слову, так и остались Болконскими через «А». Их и не знает никто. Один — профессор какой-то химии, другой — вообще историк. Между прочим, Иван Добролюбов теперь тоже за границей живет. Не то на Кипре, не то в Израиле. Бизнес у него там какой-то, что ли? А раньше здесь быстро поднимался, но был слух, конкуренты достали, ну и свалил. А они пока там в 71-м году так голые и сидят. Одеться бы уже надо, и не могут двинуться, стыдно как-то вставать, идти за одеждой. Тут телефон и зазвонил. Во втором часу ночи, кстати. «Не бери», — сказала Анна, увидав, как он протягивает руку к телефону. «Кто может нам звонить так поздно ночью?» «И правда, кто? Не можешь ли твой покойный решил со мной поговорить о нашей дальнейшей жизни здесь, в его квартире?» Он, видно, думает, что даже после смерти меня он сможет снова посадить. Вот хрен ему. Берет трубку, слушает и падает замертво. Трубка дергалась и искрила в его уже коченеющей руке. Тихо визжала, изгибаясь и кусая свое голое плечо, Аня Болконская. А на паркете уже и не было ничего. Одна лишь горсть праха, которую утром вымели вон. Сгребли кривым веником в пластмассовый розовый совок. Вот и прощай, старик. До свидания. Несчастный Иванов. Бедный ходок. Сгинул вместе со своими смешными 60-70-ми, с девками-бабами, любовью-кровью и всем этим нашим пенсионерским барахлом. А нам что же осталось? Пугаться сердечных перебоев, тратить последние силы, впадать в стихотворный, не нами придуманный ритм. Да вспоминать жизнь. Бог весть для чего данную нам и уже прошедшую, почти прошедшую. Ах, как быстро. Как быстро. Просто ужас.